Часть четвертая. Сценарии будущего. Демократическая независимая федерация или провинция империи. Глава восьмая. Имперский сценарий. Выбор незначительности при американском господстве. Потому что наш главный враг внутри нас. Он заключается в нашей неспособности думать наперед о нашей судьбе и принять наше сообщество единой судьбы. Таким образом, главным врагом государства Греции перед лицом македонцев стала их неспособность понять и объединиться. Эдгар Морен. Размышления о Европе. Быть или не быть? Подробно рассмотрев слабые места Евросоюза, стагнацию интеграции континента и сотрудничество с такими замечательными соседями, как Россия, Турция и Северная Африка, мы видим, с чем Европе, скорее всего, придется столкнуться, если она решит или не решит вступить в борьбу за свое будущее. Придется выбирать одно из двух. Принять бездействие и подчинение. Я называю это выбором незначительности. В этом случае дела идут своим чередом под зонтом НАТО при гегемонии США. Европейский Союз выживает, следуя институциональной модели ассоциации совладельцев, управляемой администраторами старого образца, которые соблюдают диктуемые из Вашингтона правила в надежде, что расходы на безопасность будут оплачены вооруженными силами США. И наш великодушный покровитель не втянет нас в войну и не позволит нас уничтожить. Вести эффективное и демократическое европейское управление, чтобы восстановить полный суверенитет Европы. Европа не мирится с возбуждением энтропии, что ведет в конец тупика, и не ждет, когда небо рухнет. Наоборот, она движется вперед по пути изменения способов функционирования, утверждает эффективные федеральные институты, уделяя особое внимание демократическим методам и прокладывая дорогу к федеративной, свободной, демократической и суверенной Европе, возможно, вдохновляясь историческим опытом и институциональной моделью Швейцарии. Это наш предпочтительный выбор, пусть и не самый реалистичный. Рассмотрим его в этой главе. Если предположить, что Европа выберет не быть и предпочтет избежать трудностей и возможных волнений, связанных с перезагрузкой демократии, то ее ждет только один сценарий. Модель «дела своим чередом» и медленное превращение во второсортный союз вассальных государств, подконтрольных зарождающейся империи США. Чтобы понимать, почему этот сценарий представляется в значительной степени вероятным, следует разъяснить трансформацию власти в США и то, как она повлияет на судьбу Европы, обрекая ее на признание господства США. Понятие империи США отнюдь не ново. Ему посвящена обширная литература. Однако, как нам кажется, этот термин не актуален, точнее, пока не актуален. Строго говоря, превращение в империю происходит в настоящее время, но оно еще не свершившийся факт. США еще не империя в полном смысле этого слова, а, пожалуй, все еще имперская республика на пути к становлению империи. То, что может рассматриваться как нюанс различий между двумя политическими режимами, на самом деле важно, поскольку эти термины отражают поведенческие отличия. Имперская республика ведет себя не совсем так же, как империя. В научно-фантастических фильмах уже воспринят и показан процесс разложения республики и ее превращения в империю. Помните, как в голливудской саге «Звездные войны» Джорджа Лукаса пресловутый безликий император и темный Дарт Вейдер сражались за господство со Вселенной с невероятным альянсом повстанцев, которых поддерживали мудрые рыцари-джедаи? Коррумпированная галактическая республика истерзана внутренними распрями, борьбой за власть и жестокой конкуренцией на рынках. Ее честолюбивый канцлер Палпатин, используя жадность торговцев могущественной торговой федерации, разрабатывает заговор для легального захвата верховной власти и превращения слабеющей республики в империю во главе с безликим диктатором. Этот метафорический сюжет точно воспроизводит переход республики в империю, как раз то, что и происходит сегодня в мире. И не впервые. Чтобы понять происходящее в наши дни, нужно заглянуть не только в новейшую историю с ее утратившей актуальность парадигмой холодной войны, но и в глубокое прошлое. История человечества оставила свои уроки, когда в 202-27 годах до нашей эры Римская республика распалась и трансформировалась в мировую империю. В третьей главе мы провели параллель с эволюцией Древней Греции и показали, как в конечном счете вспыльчивые греки были завоеваны и покорены римлянами после нескольких десятилетий волнений, распада политической системы, общественных беспорядков, вызванных гражданской войной, и зарождения олигархического правящего класса, что стало итогом экономических преобразований и накоплений богатства в результате колониальных завоеваний. Однако в то время более или менее демократическая Римская республика, несмотря на прочную республиканскую конституционную основу, не сразу превратилась в новое политическое образование, которое мы теперь называем Римской империей. Институты Римской республики были достаточно развиты, чтобы обеспечить продвижение к имперскому государству, но недостаточно сильны, чтобы бороться с разрушением демократии изнутри, вызванным олигархическими силами, что стало результатом накопления у них материальных благ, последовавшего за колониальными завоеваниями Римской республики. После Второй Пунической войны и победы над Карфагеном и Ганнибалом в 202 году до нашей эры Рим стал сильнейшим государством Западного Средиземноморья. Победа была закреплена в 146 году до нашей эры, когда Рим окончательно разрушил Карфаген и разбил его греко-македонских союзников. Обширные новые территории перешли в его подчинение и вошли в состав новоявленной Римской империи. В 133 году до нашей эры, после смерти правителя, Пергамское царство было передано Риму. Всего через несколько десятков лет Рим и Италия превратились в огромную империю. Новая конфигурация полностью изменила экономику Рима и его социальный состав, что привело к политике традиционной Римской республики, которая затем трансформировалась в имперскую республику. В двух словах, постоянное состояние войны против предполагаемых врагов Рима привело к глубоким изменениям общества. Средний класс, крестьянин, солдат, гражданин, который возделывал свое поле, добровольно воевал за свою свободу и свободно голосовал на выборах, был уничтожен войной, а выжившие обнищали в результате многолетней военной службы и плохого управления сельским хозяйством. В то же время аристократия нобилитас и правящий слой, члены сената, скупали мелкие крестьянские хозяйства за бесценок, накапливая огромные состояния. Так как они предоставляли республике кредиты для финансирования войн, а задолжавшее государство не могло с ними расплатиться, оно передавало им общественные поля, которые приватизировались в их интересах. Благодаря завоевательным войнам значение высших слоев общества возрастало. Этот разрыв усугубляли изменения в структуре экономики, так что социальное неравенство и напряженность стали невыносимы для низших слоев римлян и союзных Риму романских народов. Традиционная экономика Италии, основанная на мелких крестьянских хозяйствах, постепенно разваливалась под давлением более конкурентоспособных и продуктивных крупных землевладельцев, латифундий, использовавших рабский труд и создававших рост безработицы в городах. Новое международное разделение труда между Италией и новыми рынками и такими производящими территориями, как Сицилия, Северная Африка, Греция и Малая Азия, также способствовало дестабилизации традиционной экономики. Пшеница, оливковое масло и вино стали в больших объемах производиться на Сицилии, в Северной Африке, Греции, а позднее и в Египте. В Риме быстро развивались торговля, судоходство и купечество, а также новый класс финансовых предпринимателей, в то время как Италия и римляне низшего и среднего классов превращались в клиентов богатого правящего сословия. Это объясняет, почему римская демократия шаг за шагом слабела и как олигархия прибрала к рукам крупнейшую экономику и политическую власть. Аграрные и демократические реформы, предпринятые теми, кто встал на защиту народа, граки, были провалены олигархическим правящим классом, в то время как низшие слои граждан стали использоваться в качестве клиентов-избирателей для богачей. Эти изменения привели к росту популизма, к борьбе за власть среди олигархов. В стремлении захватить власть одни лидеры пришли к заключению союза с народными массами, а другие пытались монополизировать ее исключительно в интересах олигархии. Эти битвы за власть, богатство и преимущество, связанные с управлением колониями империи и контролем над экономикой покоренных провинций, медленно, но верно коррумпировали деятельность демократических институтов республики. Борьба популистов и олигархов ужесточалась. Государственные перевороты, социальные и гражданские войны, опала противников, временные диктатуры, восстания рабов множились, пока Юлий Цезарь, а затем Октавиан Август не создали новое авторитарное государство — династийную диктатуру, которая железной рукой восстановила социальный порядок и породила то, что мы называем Римской империей. Очень схожие процессы протекают сейчас в Имперской Республике США, став следствием победы США в войнах XX века, мировых войнах с Германией и холодной войне с Советским Союзом. Вследствие разобщения европейцев и войн 1914 и 1939 года в Европе некоторые европейские государства, которым грозила опасность, обратились к США с просьбой вмешаться в европейские дела и превратить своих бывших врагов, прежде всего Германию, а затем Японию, в вассалов. Но потом США превратили в вассалов и своих бывших союзников, то есть Великобританию и Францию. За двумя войнами в Европе, как и в истории Рима и Карфагена, последовала так называемая «холодная война с СССР». В 1991 году, прозвучав отголоском последней Римской войны, США победили пунического советского соперника. Использовав преимущество победы в двух горячих и одной холодной войне, менее чем за 80 лет американская имперская республика успешно превратилась в мирового гегемона. Отличная работа, в основном благодаря удачному стечению обстоятельств. Неоконсерваторы и либерал-демократы в Вашингтоне быстро сообразили, что они одержали победу, и принялись навязывать остальному миру свои либерально-демократические взгляды и идеологию свободного рынка. Это была надежда на то, что Фрэнсис Фукуяма довольно нелепо описал в своей книге «Конец истории», провозгласив триумф либерально-демократических ценностей. Оба Буша, Билл Клинтон и его побежденная жена Хиллари Клинтон, а также Барак Обама, были промоутерами этих гегемонистских убеждений Имперской Республики, так пышно расписанных во всех исследованиях, опубликованных близкими неоконсерваторам и Пентагону мозговыми центрами. Проектом «Новый американский век», корпорации «Рэнд», Бруклинским институтом, фондом наследия, Атлантическим советом, Американским институтом предпринимательства, а также теми, кто принял у них эстафету в Европе. Германский фонд Маршалла, фонды Джорджа Сороса и открытые общества, занимающиеся правами человека НПО, цветные революции в странах, которые отнесены к враждебным. Новая эра постправды и постдемократии. Этот новый клановый капитализм или неолиберализм царил и правил от севера до юга и с запада до востока, не встречая реального противодействия, пока возрождающаяся Россия и развивающийся Китай не начали ему препятствовать. Теперь гегемония получает все возрастающий отпор от России, Ирана и или Китая. С начала этого века так называемые развивающиеся страны во главе с Китаем и Россией ускоряют изменения властных структур США. В некоторых областях это преображение ускорилось за последние 20 лет или около того, ввергая нас в непредсказуемую эпоху постмодернизма, постправды и постдемократии. В области политики Республика США все быстрее превращается в государство, которое все больше утрачивает демократический и миролюбивый характер. Как можно называть демократической страну, в которой существует передача власти от отца к сыну, как в случае президентов Буша I и Буша II, или от мужа к жене, как в случае президента Билла Клинтона и потенциально будущего президента Хиллари Клинтон, его жены? Уместно ли называть демократическим государство, в котором президентские выборы может выиграть лишь кандидат-мультимиллиардер, а занять места в Сенате могут лишь мультимиллионеры? На президентских выборах 2020 года демократ Джо Байден сумел истратить больше денег, чем миллиардер Дональд Трамп. Разве такие затраты не указывают на то, что на президентских выборах США побеждает олигархия, неважно с каким кандидатом, демократом или республиканцем? Подъем популизма и рост антироссийских волнений являются аналогичной параллелью. Глобализация и рост неравенства усугубили социальное, расовое и гендерное неравенство в Американской Республике. Что больше всего раздражало либерал-демократов США во время выборов и президентства Дональда Трампа, это то, что он сумел договориться с беднейшим низшим классом, например, из среднезападных штатов и старым добрым нефтяным бизнесом, выступая против новых богатых капиталистов Силиконовой долины и высшего городского сословия прибрежных штатов. Внезапный переход власти от одной части олигархии к другой был сочтен неприемлемым так называемыми демократами, которые при этом предали низшие слои населения, поддерживавшие их вплоть до конца XX века. Их возвращение к власти вследствие избрания Трампа оказалось для демократов настоящей пощечиной. И хотя избрание Джо Байдена стало для них большим облегчением, оно не обуздало их жажды абсолютной власти, что отразилось в новых формах цензуры и ястребиной жестокости в международной политике. Агрессивная борьба за мировое господство — еще одна причина того, что в США действия Трампа так оспаривались, буквально демонизировались американскими имперскими неоконсерваторами. А русофобия так усилилась во время выполнения его мандата и только усугубилась с избранием Байдена. Трамп получил поддержку общества, призвав к большим изменениям в американской политике. Отказу от целей имперской республики, то есть от господства Америки над всем миром, в пользу прагматичного и целесообразного доминирования над небольшой его частью. Трамп считал, что США должны сфокусироваться на собственной территории. Инфраструктура находится в запущенном состоянии, а низшие классы в отчаянии, сократив при этом свои зоны влияния, грубо говоря, до Европы, Латинской Америки, Израиля и таких вассальных тихоокеанских государств, как Япония, Южная Корея или Таиланд, не спуская при этом глаз с англосаксонской группы. Именно этот момент сильно задел таких неоконсерваторов, как Маккейн, и таких либерал-демократов, как Клинтоны. Они не могли принять и не приняли отказа от мировой гегемонии. Это главная причина, почему они никогда не смогут простить Трампа. Он сломал их геймбоя. После саморазрушения Советского Союза либеральная республика США наслаждалась десятилетием своей абсолютной гегемонии. Неоконсерваторы и либерал-демократы в Вашингтоне быстро сообразили — вот оно! Они одержали победу в холодной войне и насадили либеральную демократию и парадигму свободного рынка всему оставшемуся миру, как написал Фрэнсис Фукуяма. Для них Россия, преемница СССР, была как камешек в ботинке, и они искали способы ее ослабить. Но так как их усилия не увенчались успехом, они попытались доминировать над ней или силой превратить ее, этот процесс продолжается посредством экономических санкций, а также хитрых средств мягкой силы, в западную либеральную демократию и свободную рыночную экономику с преобладанием трансатлантических корпораций США под управлением представителей глобалистской олигархии. Европейский Союз, где доминирует добрая воля Ангелы Меркельской Германии и новой антидеголевской, саркозистской, оланской и макронской Франции, которые поспешили присоединиться к командованию НАТО и сыграть роль преданных поборников интересов США против их традиционных врагов, таких как Ливия Каддафи и Сирия Асада, превратился в прокси-ретранслятор якобы западных ценностей либеральной демократии и свободной рыночной экономики не только в Европе и на Украине, но и в остальном мире, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Влияние Имперской Республики США на Европу. Мы подошли к превращению США в Имперскую Республику и к тому, что это значит для самой страны, для Европы и для всего мира в целом. Вассализация союзников и стран-клиентов. Перенаправление целей доминирования на более ограниченные территории означает усиление контроля над ними. На самом деле, даже не на словах, империя не признает союзников или друзей. У нее могут быть только вассалы. Этим курсом в Латинской Америке шла борьба с левыми правительствами, такими как правительство Мадуро в Венесуэле, Коррея в Эквадоре, Моралеса в Боливии, Ортеги в Никарагуа, Лулы в Бразилии, что предвещает полное подчинение Евросоюза американской политике. В Европе этот феномен проявился не так примитивно, как в Латинской Америке, но шел по тому же пути. Благодаря НАТО командование вооруженными силами Европы полностью перешло в руки американцев. А благодаря коварному экономическому давлению и санкциям, а также кампаниям массовой пропаганды против мнимых врагов западных ценностей, большинство европейских стран превратилось в вассалов США. Тихое убийство демократии. Сегодня мы входим в фазу постдемократии и создания олигархического государства со строго ограниченной локальной, то есть привязанной к муниципалитетам и региональным правительствам демократии. Когда возникают многочисленные и повторяющиеся кризисы, когда невозможно контролировать напряженность, которая накапливается между разными слоями общества, на высшем уровне власти система переходит к авторитаризму. Тревожные признаки эволюции постдемократии все очевидней в западном мире. Всеобщая массовая слежка, камеры наблюдения, содержание под стражей, прослушивание телефонных разговоров, надзор над собственным подозрительным населением, секретные тюрьмы и особые суды на подъеме. Социальные сети и СМИ контролируются государственными и частными монополиями, принадлежащими нескольким олигархам. Полиция повсеместно укрепляется указами о вмешательстве во время демонстраций, применяются законы о борьбе с фейк-новостями, возбуждаются судебные разбирательства против таких информаторов, как Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Права человека по-прежнему используются в качестве инструмента в геополитических целях. Принижение народа элитами. Это явление впервые было обозначено в США социологом Кристофером Лашем, близким Франкфуртской школе. Превращение демократии в олигархии, четко сформулированное Аристотелем в отношении греков, проявляется в растущем засилье публичных дебатов интеллектуальных и финансовых элит. Отвращение к народу, плебеям, носится в воздухе и широко распространяется в СМИ. Об этом высказался скорее активист, чем философ Бернар Анри Леви в газете «Le Temps» за 25 января 2015 года. В Европе народ не должен быть единственным сувереном. Если мы так и будем повторять «народ, народ, народ», мы направимся прямо к цивилизационному кризису. Рост влияния олигархии в демократических обществах за счет постепенной пауперизации и раздробления средних классов, которые составляли основу демократии, привел к появлению нелиберальных режимов самого разного толка во главе с Америкой Дональда Трампа. Все это предпринимается под разными предлогами, включая защиту демократии от терроризма, борьбу с фейковыми новостями и российским вмешательством. При том, что растет напряженность, вызванная глобализацией, и обостряется борьба за мировое господство, нет причин, чтобы все это прекратилось. В этом менее демократичном мире настоящая культура может только разлагаться. Больше нет места творчеству, независимости и прорывам. Можно использовать только старые образцы и банальные общественно незначимые пустяки. Массовая технократическая культура преобладает и впечатляет, но настоящая культура строго лимитируется и сокращается до небольших кружков мыслителей или художников, которые включают свет для ограниченной аудитории. Разумное проявление насилия. Так как империя становится все менее демократичной и все более авторитарной, перед ней встает вопрос управления насилием. Сила империи зависит от ее способности обеспечить внутреннюю защиту, охрану, оборону и относительное процветание своих подданных. С этой целью империя должна задействовать периферию и выдворить внутреннее насилие на окраины своих основных территорий. Безопасность и экономический порядок — ее девиз и набор средств для выживания, для чего требуется огромный аппарат разведывательного слежения. Этот особый экспорт насилия получил теоретическое обоснование у Ибн Халдуна, мусульманского мыслителя, который пытался объяснить взлеты и падения и мусульманских халифов. Ибн Халдун показал, что легитимность империи зависит от ее способности обеспечить процветание и безопасность своим жителям. С этой целью она должна поощрять внутренний обмен товарами и услугами и изгонять нестабильность за свои пределы. С этой точки зрения случайные террористические атаки и прочие войны с террором, такие как объявленные бывшим президентом Бушем, служат удобным инструментом для введения перманентного чрезвычайного положения и повышения расходов на полицию и оборону, чтобы держать внутреннее население под контролем. Другими словами, империя исключает завоевательные войны, но ей требуются контролируемые малые войны за пределами своей территории. Империя по определению не является национальной. Нация может породить империю, но как только национальная республика преображается в империю, она больше не может быть нацией. Империя образуется присоединением народов различных национальностей с другими религиями, культурой и так далее. Империя космополитична по своей сути и по определению. Она может быть бурлящим котлом или открытым рынком для мигрантов, что обязывает ее быть авторитарной, чтобы управлять внутренними ксенофобскими реакциями и контролировать потоки иммигрантов на своих границах. Она должна обеспечивать баланс между потребностью в дешевой рабочей силе, которую предоставляют мигранты, и которая необходима олигархическим капиталистам, чтобы держать заработную плату на внутреннем рынке по очень низким ставкам, и враждебностью, которая вызывает постоянное прибытие легальных и подпольных иммигрантов, размывающих местную культуру и занимающих рабочие места. Новая организация труда при создании нового типа крепостного права. При новом имперском строе экономика, как правило, все больше концентрируется в руках небольшой группы богатеющих предпринимателей. Равенство в доходах и средний класс исчезают, чтобы на смену им пришли только два очень неравных класса. Крупные собственники и олигархи, и народные массы, которые превращаются в уязвимый и гибкий рабочий класс, или даже безработный люмпен-пролетариат, или класс плебеев, как в Римской империи, где низшие классы поддерживались за счет общественного распределения хлеба и зерна. Приватизация государства. Государственные услуги и обычные государственные обязанности шаг за шагом приватизируются или передаются в частные руки, как было в Римской империи или в монархической Франции. Армии приватизируются посредством вербовки в так называемые профессиональные армии солдатами-волонтерами. Гражданин-солдат и массовая воинская повинность исчезают. А вскоре, через несколько десятилетий, будут приватизированы и налоговые службы под предлогом более высокой эффективности частного сектора. В Римской империи, как и в монархиях Старой Европы, IRS было не государственной, а частной службой. IRS – это управление, входящее в состав Министерства финансов США и одна из наиболее эффективных в мире организаций по управлению в области налогообложения. Различия между имперской республикой и империей. Самое большое отличие имперской республики от империи – стабильность. Империи стремятся к стабильности, в то время как имперские республики неспокойны и тревожны, жаждут экспансии, завоеваний, новых территорий, приключений, революций, пропагандистских идеалов, чтобы навязывать их всем остальным. Нестабильность внутри их границ, а главное за их пределами, общепринятый образ жизни и основная их задача. Имперские республики постоянно разочарованы. Их жажда новых завоеваний не удовлетворена, в то время как империи могут признать собственные пределы, если на их основных территориях им ничего не угрожает. Покорение новых пространств — условие существования имперских республик, и неважно, какова награда — культурные достижения, религиозные верования или физические территории. Демократическое противостояние между слоями общества, личная власть, политические партии, культурные различия и религиозные разногласия внутри имперской республики поддерживают в котле постоянное бурление, и крышка может слететь в любой момент. Как было сказано выше, территориальные захваты римлян были совершены республиканскими генералами и олигархами до возникновения империи, а не императорами. Созданная Октавианом Августом Римская империя отказалась от миссии завоевания новых территорий и поглощения новых народов для того, чтобы поддерживать существующий статус-кво, и была вполне счастлива просто править в границах, установленных прежней республикой. К тому же, для обеспечения стабильности императоры должны были удовлетворять две основные потребности народа еще эффективнее, чем республиканцы. Эти две основные потребности — процветание и безопасность. Чтобы народ оставался спокоен, а социальная температура постоянно была умеренной, у империи должна быть возможность предоставить своим народам минимальный уровень жизни и комфорта. В эпоху Римской империи эта возможность определялась формулой «хлеба и зрелищ». То есть пока империи обеспечивают хлеб и цирковые представления, еду и развлечения, они могут существовать веками, не подвергая сомнению свою легитимность. Внутри империи гражданам позволено участвовать в выборах на местном уровне, но никак не высшие органы власти. Демократии на деле больше нет, она осталась только на словах. Так как гражданам не дозволено участвовать в управлении империей, крайне важно поддерживать мнимую, но неэффективную демократию, что прекрасно понимал император Август. Кроме того, граждане должны обладать разумным уровнем личной безопасности. Полиция страны должна быть сильной и эффективной. Пираты, воры, мошенники, спекулянты, как и смутьяны или протестующие против истеблишмента, должны быть публично осуждены, а если вызывают серьезные беспокойства, то распяты, как Иисус Христос или Спартак. В этом смысле римские императоры были достаточно умны, чтобы убить двух зайцев. Так как в Римской империи древние христиане отказывались чествовать римского императора, их отдавали львам на растерзание, что обеспечивало одновременно и зрелище, и назидание массам. Нарушители спокойствия и общественного порядка своего времени, они должны были быть наказаны при поддержке и под аплодисменты значительного большинства, пока это большинство постепенно не сократилось в результате подъема христианства. Правда, это произошло 3 столетия спустя, в 313 году от Рождества Христова при императоре Восточной Римской империи Константине. Сегодня те же игры ведутся с народами, во главе которых стоят такие лидеры, как бывший президент Сербии Милошевич, Саддам Хусейн, позднее полковник Каддафи. Их бомбили, вешали и убивали, как в телевизионных шоу, устроенных благодаря камерам CNN. Президент Асад был выбран для той же участи, но оказался более стойким или удачливым, потому что был спасен неожиданным союзником по имени Владимир Путин. Станут ли Ким Чен Ын или иранские лидеры следующими, кого принесут в жертву на большой арене американской империи в назидании мировой общественности как друзьям, так и врагам под единодушные аплодисменты западных СМИ? Так как шоу должно продолжаться, то мы можем быть уверены, что новые кандидаты появятся и будут повержены. Как хорошо известно, а иногда и признается, для сохранения внутреннего мира империям нужно часто вести войны за пределами своих границ. Чтобы сохранить низкий уровень насилия на своей территории, империям необходимо выставлять внутренний потенциал насилия за порог. Вот почему империя никогда подолгу не живет в мире со своими соседями. Она должна вести войну, по крайней мере, в каждом поколении, каждые 20 или 25 лет, но не чаще. В период имперской республики потребность в войне значительно выше. Если мы посмотрим на 230 лет американской истории, то увидим, что Америка воевала каждые 3-4 года. Глобальная корпоративная империя, управляемая США. Теперь рассмотрим, что все это значит для Европы и западного мира. С какими основными вызовами сталкивается современная формирующаяся империя? Как отмечал бывший президент Барак Обама и подчеркивал предыдущий президент Трамп, а сейчас Байден, главный вызов больше не Ближний Восток и не терроризм. Теперь это не Европа и даже не Россия, это Китай. С населением в 1 миллиард 400 миллионов человек и бурно растущей экономикой в самом сердце евразийского континента Китай явно является следующей целью империи. Смещение центра внимания США с Европы на Тихоокеанский регион, предпринятое Обамой, Трампом, а теперь Байденом, демонстрирует эту озабоченность, как и последние предвыборные заявления Трампа, направленные против Китая. Однако Китай реагирует искусно, избегая прямого столкновения, занимаясь строительством проекта «Один путь, один пояс» на евразийском континенте и отстаивая свободу торговли при поддержке Евросоюза. Китай сейчас слишком значителен, чтобы потерпеть неудачу, и соперничество между двумя империями потребует не только мускулов, но и ума. Единственное различие между тремя президентами в том, что Обама и Байден полагают, что Китай и Россия создают общую угрозу, в то время как Трамп считал, что Россия представляет собой отдельную проблему, как и Генри Киссинджер, который в 70-е годы требовал, чтобы США разделили две основные державы Хартленда друг от друга. Своим решением Трамп также признал, что США уже не так сильны, чтобы соперничать с объединенными российско-китайскими силами. В этом смысле Трамп был более прозорлив, чем демократы, которые увязли в старой идеологии холодной войны. Теперь же, когда на пресс-конференции в марте 2021 года президент Байден отозвался о президенте России Владимире Путине как об убийце, который должен быть наказан, антироссийский подход и агрессивная неоконсервативная политика надолго закрепятся в Вашингтоне. На экономическом уровне неоимперское государство США будет изыскивать новые способы организации труда, создавая новый тип порабощения. При новом имперском глубоко олигархическом строе экономика еще больше сконцентрируется в руках небольшой группы все больше богатеющих предпринимателей. После нефтегазовой экономики и экспорта Голливуда основой этого нового экономического господства являются новые информационные технологии и цифровая экономика, развиваемые гигантами Кремниевой долины — Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft, вкупе с проектами магната новых технологий Илона Маска. Их всеобъемлющее господство стало одной из основных угроз демократии, поскольку они способны вести свою цензуру на своих платформах, подвергнув цензуре даже бывшего президента США. Этот тренд, одобренный демократическим большинством в Конгрессе под предлогом защиты демократии от популизма, беспрецедентный для Демократической Республики факт. То, что до сих пор было общественным мандатом и компетенцией государства, то есть наблюдение за гражданами и регулирование свободы слова, де-факто приватизировано технологическими гигантами, хоть и под давлением правительства. Это новая эра приватизации, последняя в длинном списке сокращения общественных благ. Государственные услуги и обязанности постоянно приватизировались со времен Рейгономики и эпохи дерегулированного капитализма 80-х годов. Мы видели, как этот процесс совершает прорыв в сфере безопасности. Рост числа частных тюрем, частных охранных компаний, использование частных наемников в вооруженных конфликтах, подготовка военных профессионалов и отмена армии призывников — все это шаги к полной приватизации общественной безопасности и национальной обороны. Можно держать пари, что в ближайшие десятилетия за все, что было бесплатным, как вода и воздух, придется платить. И даже налоговые службы станут частными под предлогом более высокой эффективности частного сектора. Это напоминает библейскую притчу о мытаре. В те времена мытари были частными агентами, занимавшимися сбором имперских налогов Рима. И последнее, но не менее важное. Растущее значение военно-промышленного комплекса с момента заявления о нем президента Эйзенхауэра в 1961 году — еще один признак милитаризации государства за счет частных компаний. Военные и разведывательные лобби стали столь могущественны в таких государственных и политических структурах, как Конгресс США, что препятствовать им уже невозможно. Военные расходы продолжают расти, как и число военных баз США в мире, около 800 на всех континентах против всего двух российских и одной китайской в Джибути, или военных союзов. Последним недавно стал так называемый «Куад», включающий Индию, Японию и Австралию. Если дело дойдет до войны, то Европа наверняка станет ближайшей и самой доступной целью. Она уже стала жертвой американских экономических войн с Россией. Требование сказать «нет» Северному потоку-2 и Китаем — запрет на торговые сделки. Конечно, если такое действительно возможно, если США прибегнут к войне с Россией, то Европа увидит, как сражения развернутся на европейской, а не на американской территории. Экономическое и политическое развитие, которое показывает, как близки частный бизнес и государственное управление, является самым наглядным признаком слияния в то, что можно назвать корпоративной империей, новой формой организации, в которой смешаны частные и государственные интересы, где люди появляются и исчезают то в одной, то в другой сфере, в зависимости от обстоятельств и возможностей карьерного роста, и которая все больше отделяется от конкретно американских национальных интересов и от интересов американского народа. США больше не являются представителем демократии или подлинной республики. Холопство? Сомнительный жребий для Европы. Ничего нового для европейского континента не случится. Связи между двумя побережьями Атлантического океана настолько тесно переплетены с военной зависимостью от НАТО, что европейские элиты не способны выработать независимую внешнюю политику и создать собственный европейский путь. Однако множество площадок для встреч и обсуждений, где американские и европейские элиты могут выступать от имени исключительно европейских интересов, такие как Всемирный экономический форум, МВФ, Билдербергский клуб, Атлантический совет и так далее, указывает на то, что у элит Евросоюза нет не только способности, но и желания избавляться от американского господства. Сегодня европейские либералы и популисты так удобно устроились в своей добровольной подчиненности и политической незначительности, что у них нет никакого желания оттуда выбираться. Они отказались от синдрома Юлия Цезаря. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, и, похоже, отметает все надежды на возрождение Европы. Уже слишком поздно. Европа действительно дошла до терминальной стадии греческого синдрома деградации под властью формирующейся американской корпоративной империи. Похоже, у Европы нет воли к борьбе за другую судьбу. Она может даже не осознавать, что другое возможно. Но, может, европейские народы считают иначе? Ведь это им придется держать основной удар, в то время как элиты будут наслаждаться результатами. Могли бы они выбрать другой вариант? Представим один из них в следующей главе.